городов. Я был и там, и сям немного, и холод сизых островов, где в никуда вела дорога. Я укрывался в облаках, зеленой хвоей покрывала, и письма в снежной пустоте терялись где-то под отвалом. За красивую такую, за красивую тебя, нежно тихую, простую, подниму бокал вина. За красивую такую, за бездомные глаза, выпью я сейчас, ребята, пью, родная, за тебя. Я видел черные пески, тонущие небесных рек, и серо-желтые дожди ручьем катились с моих век. И возвращаясь иногда, когда не в моготу дорога, увидеть грустные глаза, что встретят тихо у порога. За красивую такую, за красивую тебя, нежно-тихую, простую, подниму бокал вина. За красивую такую, за бездомные глаза, выпью я еще, ребята, пью, родная, за тебя. За красивую такую, за красивую тебя, нежно-тихую, простую, подниму бокал вина. За красивую такую, за бездомные глаза, выпью я сейчас, ребята, пью, родная, за тебя. За красивую такую, за красивую тебя, нежно-тихую, простую, подниму бокал вина. За красивую такую, за бездомные глаза, выпью я еще, ребята, пью, родная, за тебя. Пью, родная, за тебя.